Глава 11. Пьесы ставились как на курьерских. Небольшие драмы и комедии шли с одной репетиции. «Смерть Иоанна Грозного» и «Новый мир» с двух. «Измаил» — сочинение господина Бухарина — потребовал трех репетиций, и то благодаря тому, что в нем участвовало около 40 статистов из местных команд — гарнизонной, конвойной и пожарной. Особенно памятно мне представление смерти Иоанна Грозного, памятно по одному глупому и смешному происшествию. Грозного играл Тимофеев Сумской в парчевой длинной одежде. В островерхой шапке из собачьего меха он походил на движущийся обелиск. Для того, чтобы придать грозному царю побольше свирепости, он все время выдвигал вперед нижнюю челюсть и опускал вниз толстую губу, причем вращал глазами и рычал как никогда. Конечно, роли он не знал и читал ее такими стихами, что даже у актеров, давно привыкших к тому, что публика дура и ничего не понимает, становились волосы дыбом. Но особенно отличился он в той сцене, где Иоанн в покаянном припадке становится на колени и исповедуется перед боярами. «Отструпился мой ум» и так далее. И вот он доходит до слов: «Аки пес смердящий». Нечего и говорить, что глаза его были все время в суфлерской будке. На весь театр он произносит «Аки» и умолкает. «Аки пес смердящий!» — шепчет суфлерша. «Паки!» — ревет Тимофеев. «Аки пес! Каки! Аки пес смердящий!» Наконец ему удается справиться с текстом, при этом он не обнаруживает ни замешательства, ни смущения. Но со мной, а я в это время стоял около трона, вдруг случился неудержимый припадок смеха. Всегда так бывает, когда знаешь, что нельзя смеяться. Тогда именно и овладевает тобой этот сотрясающий болезненный смех. Я быстро сообразил, что лучше всего спрятаться за высокой спинкой трона и там высмеяться вдоволь. Поворачиваюсь, иду торжественной боярской походкой, едва удерживаясь от хохота, захожу за трон и... вижу, что там прижались к спинке и трясутся, и давятся от беззвучного смеха две артистки — Волкова и Богучарская. Это было выше моего терпения. Я выбежал за кулисы, упал на бутафорский диван, на мой диван, и стал по нему кататься. Самойленко, всегда ревниво следивший за мною, оштрафовал меня за это на 5 рублей. Да и вообще этот спектакль изобиловал приключениями. Я забыл сказать, что у нас был актер Романов. Очень красивый, высокий, представительный молодой человек на громкие и величественные второстепенные роли. К сожалению, он отличался чрезвычайной близорукостью, так что даже носил стекла по какому-то особенному заказу. На сцене, без пенсне, он вечно натыкался на что-нибудь, опрокидывал колонны, вазы и кресла, путался в коврах и падал. Он уже был давно известен тем, что в другом городе и в другой труппе, играя в принцессе Грезе, зеленого рыцаря, он упал и покатился в своих жестяных латах к рампе, громыхая, как огромный самовар. В смерти Иоанна Грозного Романов, однако, превзошел самого себя. Он ворвался в дом Шуйского, где собрались заговорщики, с такой стремительностью, что опрокинул на пол длинную скамью вместе с сидевшими на ней боярами. Эти бояре были очаровательны. Все они были набраны из молодых караимчиков, служивших на местной табачной фабрике. Я выводил их на сцену. Я небольшого роста, но самый высокий из них приходился мне по плечо. Притом половина из этих родовитых бояр была в кавказских костюмах с газырями, а другая половина — в кафтанах, взятых на прокат из местного архиерейского хора. Прибавьте еще к этому мальчишеские лица с подвязанными черными бородами, блестящие черные глаза, восторженно раскрытые рты и застенчиво неловкие движения. Публика приветствовала наш торжественный выход дружным ржанием. Благодаря тому, что мы ставили ежедневно новые пьесы, театр наш довольно охотно посещался. Офицеры и помещики ходили из-за актрис. Кроме того, ежедневно посылался Харитоненко билет на ложу. Сам он бывал редко, не более двух раз за весь сезон, но каждый раз присылал по 100 рублей. Вообще театр делал недурные дела, и если младшим актерам не платили жалования, то тут у Валерьянова был такой же тонкий расчет, как у того извозчика, который вешал впереди морды своей голодной кляче кусок сена для того, чтобы она скорее бежала.